Это место Славик опознал сразу. Перепутать невозможно. Исток Невы и небольшой островок, издревле носивший название Ореховый. Прямо впереди негостеприимная темно-свинцовая Ладога. Его разбудили, слегка попинав в бедро. Все гребцы заняли свои места и налегли на весла. Однако корабль шел медленно. Течение здесь было сильнейшее. Гигантское озеро ежесекундно выбрасывало в русло реки тысячи кубометров чистейшей ледяной воды. В далеком будущем с таким мощным потоком справлялся далеко не каждый моторный катер. Тем не менее, даны упорно продвигались к островку, светившемуся в полумгле несколькими оранжевыми точками – костры или факелы. Как известно, летом в этих широтах стоит сезон белых ночей. Точно определить время сложно. Солнце зашло. Небо на северо-западе пылало яркими розово-оранжевыми красками. Над горизонтом тянулись бронзовые перья облачков. В восточной полусфере тускло светилось несколько звездочек. Читать при таком освещении сложно, но крупные предметы различимы. Уж всяко сможешь понять, где весло, а где копье. В поэзии летние сумерки обычно именуются серебристыми. Очень романтично. Самое время прогуливаться с любимой девушкой по питерским набережным. Только где сейчас те набережные? Любой житель Петербурга хоть раз в жизни да побывал на Ореховом острове. Во время школьной экскурсии или по собственной инициативе. Известно, что крепость Орешек была основана князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского, аж в 1323 году и стала центром Ореховецкого удельного княжества, подчиненного Новгороду. Через 300 лет городок захватили шведы и переименовали в Нотебург. Еще век спустя Петр Великий отбил древнее укрепление и в свою очередь дал ему новое имя – Шлиссельбург. Даже во время Второй мировой здесь кипели страшные бои. Немцы за 500 дней осады так и не сумели взять Орешек. Оказывается, поселение в этой стратегически важной точке – самое начало пути из варяг в греки, из Балтики к Каспию и Черному морю. Существовало задолго до князя Юрия и расширение новгородских владений. Это естественно. Кто контролирует торговые трассы, тот и главный. Пошлины, сборы, отсечение конкурентов. Предположим, нынешняя реальность и впрямь самый настоящий, пусть и со странностями, 9 век от Рождества. До появления Юрия Новгородского осталось 500 лет, а крепость вот она, сразу за деревянными мостками-причалами, сколоченными на западном оконечии острова. Отлично виден бревенчатый тын с двустворчатыми воротами. За поселком темнеет лиственная рощица. Возле тына тюки и бочки. На пологий берег вытащены два корабля. Такой же дракар, как и у Рерика, и более крутобокое судно с высоким бортом. По виду грузовое. Костры горят рядом с лодьями. На огне большие котлы. Ветер донес терпкий смоляной запах. Понятно, остановились на ремонт. Высадка заняла четверть часа. Рерик собрался ночевать в Орешке. Подошедшего к пристаням седого человека узнал и поприветствовал. Скандинавы оказались здесь явно не впервые. Славика тоже заставили сойти на берег. Молодой дан вел его за собой на веревке, будто собачонку. Обидно, но лучше не возмущаться, схлопочешь. По сравнению с Шлиссельбургом будущего, это укрепление выглядело несолидно. Неправильный четырехугольник метров 70 на 50. Башенки или навесы для лучников отсутствуют. Поселок занимает меньше 1/5 площади не самого крупного острова. Обойти его по берегу можно за полчаса. Большинство заостренных столбов тына желто-белые, дерево не успело потемнеть от времени и постоянной влажности. Значит, норманы обустроились тут недавно или просто хорошо следят за своим форпостом. В случае неожиданной атаки крепость обязана держаться до подхода помощи. Странно, почему они выбрали именно остров? На левом берегу удобнейшая бухта, течение реки в ней не ощущается. 900 лет спустя Петр I разместит в ней часть своего флота. Чем этот небольшой залив не угодил скандинавам? Не только скандинавам, кстати. Когда шумную компанию гостюшек Данов оказалось больше полусотни. Впустили в деревню через распахнутые ворота. Выяснилось, что живут в Орешке не только Данны и их сородичи. Славик заметил двух женщин с чуть монголоидными лицами и одновременно светлыми волосами. Типажи знакомые. Таких в 20 веке можно увидеть в Удмуртии или Марийской республике. Финно-угорский корень. Подбежал мальчонка лет 10, увидел человека в необычной одежде. Камуфляж тут выглядел нелепее некуда. Залопотал на своем диалекте, совсем не похожем на мягкую речь данов. Финским языком, однако, это наречие тоже не являлось. Седой знакомец Рерика оценил подозрительного незнакомца в зеленой пятнистой шкуре, как лишаем покрыт, и задал несколько осторожных вопросов. «Это у вас хвер. Не опасен ли? Не колдун?» Несколько раз старик кивнул в сторону стоявшего по центру деревни громадного одноглазого идола. «Одобрят ли боги присутствие чужака? Не привлечет ли он беду?» Рюрик успокаивающим тоном ответил. «Этот мадр ничего дурного не сделает. Руки связаны, значит, колдовать не сможет. Я отвечаю». Славик начал интуитивно угадывать, о чем ведут речь данные. Разговаривали они спокойно, но очень выразительно. Постоянно меняли интонации, делали многозначительные паузы, помогали себе жестами. На угрюмых и молчаливых викингов из книг эти люди совсем не походили. Наоборот, они придавали огромное значение тому, как сказано и как произнесено. Красота и живость речи стояла на первом месте. Выслушав Рюрика, старейшина, звали его громоздко, Сигмундур, покивал, однако вести пленника в дом запретил, вежливо, но непреклонно. «Посадите в хлев до утра. Если скотина после чужака заболеет, заплатите виру». В результате Славика отправили в сарай, где обитали три раскормленные свиньи, пяток овец и лошадь. Господи, лошадь-то хозяевам на этом крошечном островке зачем? В отгороженном от пахучих животных углу возвышалась копна свежего сена. Отличная лежанка. «Постой!» — окликнул Славик молодого Дана и вытянул руки вперед. «Развяжи!» «Ней!» Снаружи громыхнул тяжелый деревянный засов. «Сволочи! Еды и, главное, воды не оставили!» Славик ошибся. Соратники Рюрика могли быть сколь угодно воинственными и суровыми, но только не бездушными. Не прошло и четверти часа, как дверь хлева отворилась, и давешний норманн принес деревянное блюдо с теплым еще хлебом, вареной бараниной и крынкой молока. Поставил на пол, там, где почище, и снова ушел. К мясу прилагались овощи. Славик так и не понял, репа это или разновидность турнепса. Пища почти не соленая. Мясо необычно пахнет мятой. Зато порция огромная. Даже если покушать плотно, хватит еще раза на два. Славик не ел с раннего утра. Позавтракали еще в Питере, затерявшемся незнамо в каких веках и точках пространства. Но удалось лишь чуток поклевать. Два кусочка мяса, немного хлеба, одна репка. Все еще подташнивало, болели зубы. Рюрик, гадина, влепил яблоком клинка выше переносицы, ровно под брови. Синячищи под обоими глазами натекли кошмарные. И пускай зеркала в хлеву не имелось, Славик живо представлял себе, как сейчас выглядит со стороны. Ну, чисто жертва глобального катаклизма. Лицо опухло, сине-багровые гематомы вокруг глаз, запекшаяся ссадина на лбу. Писаный красавец. Хлев, как и все доединые постройки на Ореховом острове, являлся полуземлянкой. Срубы без фундамента вкопаны в каменистую почву и снаружи присыпаны землей. На двускатной крыше растет мягкая травка. Под потолком есть отдушины шириной не больше, чем с ладонь. Если залезть на копну заготовленного для животных сена, можно посмотреть, что творится снаружи. Спать пока не хотелось, и так дрых большую половину дня. Посему Славик занял позицию возле одной из щелей, смотревших на главную площадь деревни, и принялся наблюдать. Белая ночь и горящие костры позволяли. Даны отдыхали по-своему. Мало кто захотел оставаться в душных длинных домах. Некоторые завернулись в плащи и легли спать на свежем воздухе. Другие собрались у большого костра, на котором стоял внушительных размеров котел. Никакого пьяного буйства и прочих типично варварских развлечений. Ни одной женщины. Ведутся степенные беседы. Те, кто попьянее, тянет запахом свежего пива, посмеиваются над чем-то своим. Никто не шумит и не ссорится. Здесь будто собралась одна большая семья. Кроме Дана Фрюрика, на острове задержались владельцы двух кораблей, днища которых смолили на берегу. Их предводитель, толстый дядя с обязательной окладистой бородой, в красивой темно-синей рубахе, с белой вышивкой по вороту и рукавам, говорил больше всех и привлекал всеобщее внимание. Иногда, как показалось Славику, он переходил на стихи. Речь становилась ритмичной и явно рифмованной. Не похожи эти мужики на диких варваров, ой, не похожи. Мирная посиделка внезапно прервалась. Откуда-то издалека, мутной, затуманивающей разум волной, накатил тот самый звук, что смертно перепугал Славика во время первого большого путешествия по этой стороне. Вдали, по южному берегу реки, огромное нечто тяжко вздохнуло и снова начало визгливо причитать с невыразимой тоской и безнадежностью. Была взята высшая, переходящая в истошный визг нота, и внезапно наступила полнейшая тишина. Даже свинки из хлева замерли. Потом снова. Боу! Не дать не взять, зевнул великан, размерами и массой приближающийся к легендарным титанам из мифов Эллады. Славику почудилось, что земля вздрогнула. Низенькая мохнатая лошадка в огороженных грубо отесанными досками сенях затопала ногами и начала тихонько ржать. Овцы сбились в единый дрожащий гурт, только розово-коричневые хавронии не шевелились. «Да не бойтесь вы!» — шепнул Славик, обращаясь к домашней скотине. «Надо было хоть что-нибудь сказать, иначе страх полностью парализует психику. Если нет людей, с которыми можно поговорить, подойдут и бессловесные твари, с которыми мы спокон веку живем вместе». Лошадка смотрит на человека с надеждой. «Подойди, успокой». Славик съехал с копны на пятой точке, будто с ледяной горки. Связанными руками подхватил одну из несъеденных репок. Подошел к коняшке. «Тебя как зовут?» «Меня Слава». «Или Слейв. Ты ж по-русски не понимаешь». «Возьми». Лошадка нащупала губами репку, схрумкала. Глянула благодарно. И тут Славика проняло. Он уткнулся лицом в бархатный нос зверя и тихо заплакал. Он не видел выхода. Нет никакого шанса, никакой возможности выбраться отсюда. И вообще этот... С двери хлева сбросили наружный засов. Створка отошла в сторону.